Глава 7. Бледное утреннее солнышко заглянуло в окно и холодными еще лучами мазнуло по закрытым глазам. Вставать не хотелось, но сон куда-то исчез. А тут еще Манька, не весь как догадавшаяся о моем пробуждении, вскочила на лежанку и полезла лизаться. Отпихнув пудовую киску, я села, зевая и потягиваясь. Неужели над кущей установилась хорошая погода? Похоже на то. В ослепительно-голубом небе не барахталось ни единой тучки. Солнечный квадрат на полу исчез. Черная морда обнюхала подоконник, решительно раздвинула занавески и просунулась в оконный проем. Я даже не удивилась. «Ну, что тебе еще надо?» Морда возмущенно фыркнула, как бы говоря, «Как это чего? Я тебе вчера так хорошо покатала, где же моя награда?» Кобыла с интересом оглядела скит, принюхалась и стала жевать связку жгучего перца, свисавшую с потолка над самым окном. «Что, вкусно?» — ехидно спросила я. Кобыла облизнулась, типа весьма недурно, жарко подышала обожженной пастью. «Что тут у нас еще?» Какой прекрасный букет вон там подальше на стеночке. Ну-ка сгинь, нечисть! Опомнилась я, запуская подушкой в нахалку. Еще не хватало, чтобы эта всеядная бестия слопала все целебные гербарии моих гостеприимных хозяев. От подушки кобыла ловко увернулась, успев таки подцепить и сорвать с гвоздя пучок каких-то травок с мелкими игольчатыми листиками и гроздьями синих цветков. Кузьмай, подтягиваясь, вышел на крыльцо и подавился зевком. Из-за угла скита выступал лоснящийся конский зад, увлеченно помахивающий хвостом. Увидев вылетавшую из окна подушку и услышав мой гневный окрик, ученик поспешил на помощь своим бесценным травкам, попытавшись оттянуть кобылу за наиболее, с его точки зрения, подходящую часть тела. Взвизг испуганной лошади, удар, вопль, свистящий звук полета и гулки падения, а затем нецензурная брань и стук копыт. Я подскочила к окну. Кузьмай сидел на земле, одной рукой потирая ушибленную грудь, а кулаком второй угрожающе потрясая вслед кобыле. Отбежав на безопасное расстояние, лошадь обернулась, остановилась и обиженно заржала. На шум из скита выскочил травник. Внушительное и вместе с тем комичное зрелище. Длиннобородый старец с отполированным до блеска посохом наперевес в ночном колпаке и белой долгополой рубахе. Кобыла зашипела на него, как рассерженная кошка, давая понять, что волшебные палки ей не по вкусу. Сам травник колдовал из рук вон плохо, но вооруженный посохом представлял нешуточную угрозу для несведущих в магии противников. «Уберите посох!» — крикнула я, осторожно выбираясь из окна. Под ним буйно колосилась крапива. «Вы же ее пугаете!» Кобыла, храпя, затанцевала на месте, взрывая землю копытами. «Пугает меня?» «Меня? Ха-ха! А ну живо бросай свою жалкую хворостину, пока я не разозлилась по-настоящему!» Травник поспешно спрятал посох за спину. «Вольха, вы уверены, что сумеете с ней справиться?» — тактично поинтересовался он. Я пожала плечами. «По-моему, она настроена дружелюбно», — сказала я. Кузьмай так не считал. Потирая ушибленную грудь и шипя от боли, он костерил кобылу последними словами. Я хотела спросить, не нужна ли ему помощь, но передумала. Вряд ли человек, стоящий одной ногой в могиле, способен к такой длительной и изощренной брани. «Ребра целы?» — спросила я. «Вроде целы, но с нечище-то какой ужасть!» Кузьма повернулся ко мне, демонстративно задирая рубашку. «На!» Если судить по форме синяков, его легнул не лошадь, а петух-переросток. На широкой кузиной груди багровели, наливаясь чернотой, два четких трехпалых следа. «Вольха, догони ты ее в болото от греха подальше! Точно тебе говорю, беси-то, бесиво семя!» «Поди, у нее рога есть!» Кобыла презрительно фыркнула. Косясь на травника с посохом, она боком-боком подошла ко мне, ткнулась в плечо и стала обнюхивать одежду, спускаясь все ниже, словно добросовестный таможенник. Ничего съестного в карманах не завалялось. И этот прискорбный факт заметно огорчил лошадку. Наклонив голову, она изучила мои босые ноги и разочарованно вздохнула, обдав колени теплом. Погладить себя, впрочем, разрешила, и я заново удивилась блестящей, идеально гладкой шкуре. Шерстинка к шерстинке, скребницей так не уложишь. Отродясь нечесанный хвост, распадался по волосинкам, не говоря о жесткой щетке гривы без единого репья. Окончательно завоевать расположение Беси помогла полная миска ячменя, за которым я, не поленившись, сбегала в сарайчик. Чернуля звучно схрупала все до последнего зернышка, с надеждой надкусила край миски, едва не пустив на черепки глиняную посудину, и милостиво повернулась ко мне левым боком. Мол, так уж и быть, влезай, покатаю. Но вчерашняя гонка с препятствиями кое-чему меня научила. Прежде чем воспользоваться ее любезным предложением, я сходила в дом, принесла Белкину узду и, силой раздвинув бархатистые губы, сунула кобыле в рот железную планку, продев распорку в кольцо на уздечке. Лошадь удивилась. Ощупав удила языком, она стиснула зубы и задумчиво подвигала нижней челюстью. Пронзительный звук напоминал скрежет точильного круга. Из уголков губ сыпанули искры. Я торопливо разжала лошадиные челюсти, но было поздно. От удила остались только покореженные кольца на узде. Кобыла фыркала и вырывала голову, брызгая слюной, но я успела разглядеть ее верхнюю челюсть и ужаснуться. За рядом безупречно белых зубов прижимались к небу парные гадючьи клыки. Лошадь выпрямляла их по необходимости, например, попытавшись цапнуть меня за палец во время осмотра. В конной шибке ей цены бы не было. Интересно, она хоть не ядовитая? Что ж, скоро узнаю. Я вытерла обслюнявленную ладонью штаны, в то время как лошадь пыталась подцепить и заживать болтавшийся повод. «Нет, голубушка, этот ремешок нам еще пригодится». Я легонько щелкнула кобылу по носу, и она замерла, обиженно посверкивая золотыми глазами. «Да, с этой бесей надо держать ухо востро, как бы она и меня в придачу не слопала». «Объясняю популярно. Вот это узда», — сказала я. «Тяну за левый ремешок, ты сворачиваешь шею. На правый — вправо. Когда я говорю «но», ты бежишь, останавливаешься. Все ясно?» Кобылка встряхнулась, зазвенев остатками узды. «Ну, вот и ладушки», — пробормотала я, вскакивая ей на спину с третьей попытки. «Но!» Лошадь скептически фыркнула, достаточно похоже воспроизведя «тру-ру». «Что-то непонятно?» Я перегнулась через гривастую шею, заглядывая лошади в левый глаз. Кобыла покосилась на меня, но с места так и не тронулась. «Тоже мне всадница», — подумала, наверное. «Толком не запрягла, а тут даже нукает». Подгонить ее каблуками я не осмелилась, сытая по горло козлиным скоком по болоту. Лошадь стояла, я сидела, и мы обе усиленно делали вид, что держим ситуацию под контролем. «Отдай-кась ее крапивиной под хвост!» — внес конструктивное предложение невоспитанный ученик травника. Кобыла вздрогнула и пошла мелкой рысцой в сторону Кузьмая. Парень попытался укрыться за скитом, но лошадь тут же поменяла направление и целеустремленно гонялась за изрядно струхнувшим учеником неполных три круга, пока тот не догадался нырнуть в окно и захлопнуть ставни. Когда заслуживающий возмездия объект скрылся из поля зрения, кобыла наконец обратила внимание на всадницу. Не сразу, но мне удалось ей втолковать, что рывки поводьев что-то означают. Без режущих губы удил от узды было мало толку. Оставалось полагаться на добрую волю кобылы. «Кто тебя учил так останавливаться?» — проворчала я, потирая ушибленный бок, но в то же время довольная, что лошадь правильно поняла и выполнила мою последнюю команду. «Прекращай ты эти фокусы! Встань передо мной, как лис перед травой! Давай так, сначала ты чуть-чуть замедляешь бег, а потом еще немного, потом переходишь на шаг и только потом встаешь. Мне уже надоело с тебя падать!» Лошади, судя по ее хитрой морде, это не только не надоело, но и доставляло немалое удовольствие. Ну, раз я все равно очутилась на земле, можно сделать перерыв. Тем более, что из скита вкусно тянуло шкварками, а Кузьма и расставлял тарелки вокруг плетеной днушки для сковородки. С аппетитом поглощая жареную колбасу, я расспросила травника об окрестных селениях и проселочных дорогах. Стармин и Куща лежали в основании треугольника, острым углом вытянутого в сторону Дагевы. Возвращаться через Стармин мне не хотелось, а на карте значились только наезженные тракты. Вернее, не значились. Между Кущей и Дагевой зеленел глух лес со всяк чудищ. Помимо чудищ, в глухомане ютились разрозненные деревеньки, которые маг по памяти соединил пунктиром. Лошадь крутилась неподалеку, пробуя на зуб все подряд. Маковки, крапивы, дубовую кору, яркие цветочки с тыквенной плетью на заборчике и Манькин хвост, к счастью, вовремя отдернутый. Даже, очевидно, невкусные вещи она не выплевывала, а старательно разжевывала и глотала. Наверное, чтобы не ошибиться в следующий раз. Травник пошептал над ладонью и предложил кобыле янтарный кусок кленового сахара. На иллюзии кобыла обиделась, по-кошачьи сморщила морду, отвернулась и ушла. Маг задумчиво бросил сахар в свою кружку. Он растворился там совсем как настоящий и наверняка придал чаю нужный вкус. «Люблю сладкое», — с улыбкой пояснил старик. «Только где ж тут в глуши сахар раздобудешь? Да и дорог он, вот и иллюзиями балуюсь. Но лошадь вашу провести не удалось. Полагаю, от посоха она тоже неспроста шарахнулась». «Думаете, разглядела магическую ауру?» — спросила я. «Возможно. Некоторые животные, например, мыши, чуют колдовство, не понимая его сути. Собаки видят истинный облик сквозь чары, узнавая заколдованных хозяев и облаивая оборотней. А кошки способны разрушать волшебство одним своим присутствием». «А лошади?» Травник признался, что насчет лошадей ничего особого не слышал. «Но, — добавил он, — лошадью-то ее назвать трудно, если не ошибаюсь. А она потомок черного жеребца-повелителя Дагелы». «Да, точно, Вольта», — ответила я. «В позапрошлом году мы бросили лошадей в соседней деревне, нечаянно телепортировавшись на десятки верст. Селяне живо присвоили бесхозного сивку, но Вольт не пожелал тягать барану на благо сельского хозяйства и спустя 2 недели объявился в Дагеве. Тощий, одичавший, да нельзя обиженный на предателя хозяина, но никого другого к себе не подпускавший. Лен потом рассказывал, что ему пришлось целый месяц подлизываться к жеребцу, чтобы тот сменил гнев на милость и перестал разыгрывать из себя послушную, но тупую скотину. От ромашки кобыле досталась узкая белая стрелка вдоль морды да нагловатая хитринка во взгляде. Обольщаться насчет характера я бы тоже не стала. «Как ваша нога?» «Какая нога?» — не поняла я. «А, ерунда. С утра не болит, я и забыла». «Вы ее не заговаривали?» «А зачем? На месте вправила. В первый раз, что ли, подворачиваю?» Травник помрачнел. Видимо, надеялся испытать на мне какое-нибудь особенно тошнотворное снадобье. «Что ж», — с непонятной печалью сказал он, — «будем надеяться, что вы приобрели больше, чем можете потерять». «Примиряете на мне древнее грозное пророчество или отечески предостерегаете?» — спросил я. «Не-не, всего лишь постарчески брюжу», — улыбнулся маг, вставая из-за стола. Поблагодарив за гостеприимство и пообещав повторно воспользоваться им в любое удобное для меня время, я с грехом пополам вскарабкалась на лошадь. Кузьмай подал мне сумки и долго махал на прощание, а Майка проводила до опушки кущи, плавно перетекающей в опушку безымянного бора. Там остановилась, мяукнула вслед и с чувством выполненного долга побежала обратно, гордо задрав хвост. Глухим лес казался только составителем карты. В действительности его пересекала тьма тьмущая тропинок, простых и двухколейных. Частенько попадалась на глаза валявшаяся на солнце скошенная трава, кое-где темнели коровьи лепешки. Пару раз, выезжая на полянки, я замечала дымок над еловыми макушками и слышала далекое блеяние овец и собачий лай. Как травник и говорил, люди в лесу селились понемногу, но часто заимкам и сторожкам не было числа. Пока, впрочем, я не видела ни одной, минуя их стороной. Кобыла не то чтобы не слушалась узды, скорее не давала повода ею воспользоваться, не сворачивая с тропы и не сбиваясь с неторопливой рыси. Нас обеих это вполне устраивало. Солнце утвердилось в зените, когда лошадь впервые остановилась и попятилась, скорее удивленная, чем испуганная. Тропинку неторопливо переходил здоровенный заяц. Даже не переходил, шествовал с таким царственным видом, что встреченным волкам следовало замереть в земном поклоне. Я свистнула в 2 пальца, заяц вздыбил уши, но ускориться и не подумал. «Эх, арбалет бы мне», — с сожалением сказала я. «Да не сезон, плешь на плеше». Заяц обернулся, внимательно рассмотрел мою потрепанную куртку и с не меньшим презрением сморщил нос. «Леший побери», — огорченно сказал я, когда косой скрылся в кустах. «Да надо мной уже зайцы смеются. Надо срочно зарабатывать на приличную одежонку и седло. Давай, голубушка, тут недалеко должна быть деревенька». Вскоре тропинка перешла в утоптанную, а затем и откровенно колдобистую дорогу, разбитую тележными колесами. Яму заполняла дождевая вода, отстоявшаяся над слоем грязи. Возле околицы она разлилась необъятной лужей, по которой то ли ходили, то ли плавали упитанные гуси. прозывалось селение соответственно «Гнилец». Десяток обшарпанных домиков под соломенными крышами, редкие корявые жерди, призванные изображать заборы, да общий колодец прямо посреди улицы. В ближайшем дворике медленно и печально рубил дрова щуплый мужичонка. Сизый нос рубщика свидетельствовал о трепетной любви к хмельным напиткам домашнего изготовления, а частые промахи – о ее утренних последствиях. Из окна кособокой хатки то и дело выглядывала дородная баба, чья кислая физиономия ненадолго придавала мужичку творческих сил. Чем меньше селение, тем любопытнее его жители. Проедь я деревню без остановки, мало кто вспомнил бы обо мне. Но у колодца я спешилась, повертела скрипучий ворот и наполнила флягу водой, озадачив местных кумушек на добрый месяц. Мужичок отложил топор, баба высунулась из окна по пояс. «Справная у девки лошадка. Эва, смолка кака!» Перешепнулись у меня за спиной. «Смолка так смолка», — вполголоса согласилась я. Свежепоименованная кобыла не возражала. К колодцу в развалочку подошел давешний мужик. Косматый, небритый, с изящным расписным коромыслом на плечах, он смотрелся дико, но лучшего предлога для знакомства не придумал. «Вы, госпожа, небось, в кобылку напоить желаете? Так я налью в колоду, пущай хлебает». «Буду очень вам признательна», — улыбнулась я. Мужик с энтузиазмом раскрутил ворот. Стремительно вознесшееся ведро с размаху стукнулось о валик, сорвалось с цепи и грустно булькнуло в недре колодца. «Сейчас крюк принесу, выловим», — упавшим голосом пообещал селянин, разглядывая круги на далекой темной воде. «Не стоит беспокойства», — сказала я. Перевесившись через сруб, я поманила ведро, и оно послушно ткнулось в ладонь мокрой рукой. Мужик, подтянувшийся к колодцу бабы и даже ближайшие кусты, удивленно охнули. Я же невозмутимо перевернула ведро над колодой и поставила на краешек сруба. «И кто же вы такая будете?» — осторожно поинтересовался селянин. «Маг-практик», — ответила я. «Чего?» «Колдуй за деньги», — терпеливо пояснила я. «А-а-а», — скомякал мужик. «Ведьма, что ли?» «Ну, я пожала плечами. Ведьма так ведьма. Понемногу начинаешь привыкать. Работы для меня не найдется?» Мужик серьезно обдумал мое предложение. «Ну, у нас вроде как и без колдовства все в порядке. Дождей хватает, репа так и прет. Куры несутся, помирать никто не собирается, а померший не беспокоит». «Подозрительно благодатный уголок», — с легким разочарованием пошутила я. «Зайцы и те сами в горшок лезут, всадникам дороги не уступают». Толпа ахнула и отшатнулась, торопливо крестясь. Мужик с коромыслом троекратно поплевал через левое плечо и проникновенно заявил. «Ох ты, госпожа ведьма! Это ж вам знамение было! Зайцы-то людям неспроста являются! Про них даже в свитках пророческих писано! Аще встречен зверь, дорогу переходящ! Убоись и пукайся, ибо сё грех великий чует и скорбит душевно!» «И вам теперь, значит, непременно его умилостивить надо ить, а то пуще прежнего серчает и беду нашлет, убыток аль хворь каку». Я вытаращила на него глаза. Пророческие свитки, основа белорской религии, были обнаружены 300 лет назад при раскопках некого храма, судя по всему, изначально подземного. Расшифровать их до конца так и не сумели, но на всякий случай стали поклоняться, вычитывая между строк всевозможные пророчества и указания насчет правильного образа жизни. Ковен магов считал пресловутые свитки первой попыткой систематизировать знания о магии. Так, 4 почитаемых бога подозрительно напоминали 4 стихии, а некоторые молитвы оказались созвучны заклинанием. Но народу так понравилось верить в куда более понятных богов, которые к тому же покровительствовали всем желающим, не глядя на магический дар, что храмы в скором времени сравнялись с ковеном по влиянию. Обычно эти два достойных учреждения сотрудничали, дополняя друг друга. Поговаривали, будто нынешний всеродитель колдует не хуже верховного архимага, но выдает этот дар за Божий. Прочих одаренных священнослужители всячески порицали и при случае пытались наставить на путь истинный, то есть переманить конкурентов на свою сторону. «И как именно я должна утешать душевно скорбящего зайца?» – осторожно уточнила я. «А у нас тут и пенек на опушке имеется. Ежели возложить на него хлебца малость, с полковриги, а лиц пяток, заяц утешится и обратно дорогу перебежит. Тем и спасаемся». «И часто он так бегает?» — поинтересовалась я. «Грехи наши тяжкие», — неопределенно вздохнул мужик. Его односельчане наперебой стали же выписать мне происки злокозненного русака, чья тяжелая лапа беспощадно карала грешников, отнимая молоко у коров и насылая золотуху с почесухой. Возмездие не избежал даже проезжий купец. Его лошади внезапно понесли, разметав полный возок добра по лужам вдоль дороги. По часухе я отнеслась крайне скептически, а воска у меня не было, как и причин задабривать совершенно незнакомого зайца, переводя на него диетический продукт. Поблагодарив за информацию и вежливо попрощавшись, я кое-как вскарабкалась на лошадь, но сразу уехать не удалось. У околицы ко мне привязалась дряхлая бабка в черном платке и слезно начала умолять о полюбовном договоре с зайцем, дабы меня, такую молодую и красивую, не пришлось хоронить за счет деревни. Она даже попыталась сучить мне жертвенный пяток яиц, полагая, что это обойдется ей дешевле. Но тут моему терпению пришел конец, и я популярно объяснила старухе, что не верю ни в богов, ни в зайцев, и если насчет первых еще могу передумать после какого-нибудь особо впечатляющего знамения, то у вторых нет ни малейшего шанса, даже с бесплатными яйцами. И со злостью пнула лошадь каблуками. Зайц, естественно, тоже не подумал бегать даром. Но в полуверсте от деревни смолка резко остановилась, с подозрением разглядывая пустую тропку. Долго размышляла, насторожив уши и помахав хвостом, затем решительно свернула к обочине, сделала небольшой крюк и вышла на дорогу 20 локтями дальше. Мне стало интересно. Я спешилась, намотала повод на руку и пошла обратно. Смолка неохотно переставляла ноги, но в центре чем-то не угодившего ей пятачка разочарованно всхрапнула и успокоилась. Присев на корточки, я поворошила пыль и сразу наткнулась на сухонький травяной стебелек, вырванный с корнем и аккуратно уложенный макушкой к деревне. «Пожалуй, смолка, мы и впрямь недооценили зайчишку», — задумчиво сказала я, поднимаясь. «Давай-ка вернемся в село и исправим это досадное упущение». Смолка сообразительно подставила бок, я привычно недопрыгнула и, тихо ругаясь, повела кобылу к ближайшему пеньку. Сразу за поворотом нам встретился деревенский пьянчуга, томимый жестоким похмельем. При виде меня он разочарованно скомкал пустой мешок и побрел обратно, не желая отвечать на провокационные вопросы. Что из моего добра приглянулось ему больше всего и какую долю потребует себе заяц? Проехав мимо, я обнаружила, что вся деревня с жадным интересом ожидает исхода поединка «Заяц-ведьма», не думая возвращаться к повседневным хлопотам. Увидев меня целой и невредимой, селяне огорченно завздыхали, но тут же воспряли духом. Я поинтересовалась, не продаст ли кто мне с полдюжины яиц. Раздобыв искомый деликатес, я торжественно возложила его на пенек у опушки, несколько издевательски повинилась перед зайцем за маловерие и вернулась в деревню. Выждала часок для верности, заодно купила потрошенную курицу себе на ужин и вторично выехала за околицу. Как только деревня скрылась за деревьями, из кустов показался давешний заяц. Второго такого наглого и здоровенного свет не видывал. Я благоговейно придержала лошадь. Длинноухий шантажист неспешно, словно оказывая мне одолжение, пересек дорогу, оглянулся и, кажется, с трудом удержался от глумливого жеста в нашу сторону. «Смолка!» Я мстительно выдержала паузу, потом резко тряхнула поводьями. «Ату его!» Заяц припал к земле, но быстро опомнился и рванул во всю прыть, высоко подбрасывая куцый зад. Вокруг расстилалась крючковатая редколесье, абсолютно непригодная для конной погони, если, конечно, ваша лошадь не выросла на болоте и не боится сломать ногу в барсучьей норе. Из-под копыт полетели клочья травы, в ушах засвистел ветер, кобыла скакала размашисто и мягко, как кошка, без труда огибая деревья. Задачу она уяснила четко, мне оставалось только цепляться за ее шею и уворачиваться от веток. Изрядно струхнувший заяц начал петлять, метаться из стороны в сторону, но смолка вошла во вкус и с легкостью повторяла его выкрутасы. Зверек мелькал то слева, то справа, безуспешно пытаясь прорваться к заваленному буреломом оврагу. Наконец, кобыле удалось нападать ему копытом, заяц кубарем покатился по траве, да так и остался лежать, закрыв морду лапками. Смолка услужливо присела, я наклонилась и подняла зайца за теплые упругие уши. Он обреченно брыкнулся и затих, сопя подвижным треугольничком носа. «О, камень и на щи!» — проникновенно сказала я. «Ведьмам дорогу перебегаем, мороком балуемся, травку граюн посреди дороги раскладываем, а лошадям потом волки мерещатся или медведи?» Заяц содрогнулся, исхудал и сменил цвет на зеленоватый с проседью. Из-под заострившегося рыльца блеснули мелкие игольчатые зубки. «Разберешь вас тут, то ли баба, то ли ведьма», — раскатистым басом прогудел леший. «Уж ты отпусти, не казенные!» Я разжала пальцы. Заяц, в кавычках, покачнулся и сел, не удержавшись на ногах. «Сиротинушке неимущему яиц пожалела», — пуркнул он, ощупывая разом укоротившиеся уши. «И не свежие они у тебя, между прочим. Такие по два заодно считать бы надо». «Сиротинушки не привередничают», — огрызнулась я. Именем лешего ругались от Венесса до Волмении. Сей фольклорный элемент якобы знал все на свете и регулярно принимал отправленных к нему гостей. Навещать лешего добровольно никто не желал, поэтому посланные обычно обижались и предлагали сходить вместо них. На деле лешие любили поизмываться над заплутавшим человеком, кругами водя по чащобе, но также не гнушались и выпить с ним медовухи, подъехать на телеге, а то и соблазнить девку, прикинувшись добрым молодцем, о чем иные молодки нисколько не сожалели, бегая в лес по 5 раз на дню. На эти мелкие хулиганства маги смотрели сквозь пальцы, тем более что лешие худо-бедно сдерживали прочую нежить и приглядывали за лесом. «Скажи спасибо, что лошадка у меня не из пугливых. Если бы понесла или сбросила, я бы с тобой разговаривать не стала. Сразу за воротник неимущего. С чего это ты, кстати, неимучий? Лес вон какой, за неделю не объехать». «Да не мой он», — неохотно признался леший. «У него свой хозяин имеется. Меня дальше опушки не пускает. Хорошо, хоть вообще терпит. Мог бы и за шею вытолкать». «Что ж тебе в родном лесу-то не сиделось? Тамошний народ разочаровался в зайцах?» — ехидно спросила я. Леший негодующе фыркнул. «Кабы не нужда, стал бы я за 10 яиц мараться. В том лесу все птицы мне дань платили, чтобы я деревья с гнездами не тряс, да котов шкодливых гонял. Выжили меня, наползла с гор нечисть всякая. Самого, страшно сказать, чуть не съела. Пришлось уйти в ведьму и в печенки». «Хм, ну спасибо», — хмыкнула я. «Впрочем, от хищной нежити в последнее время и впрянь плюнуть негде». «С какой горы ползет-то?» — спросила я. «А то я знаю, как она по-вашему прозывается. Гора и гора. До середки леса, а выше камень. Солнце из-под нее поднимается, маковки так и горят». На юге Белории гор хватало. Элгарский хребет тянулся вдоль всего побережья. Но солнце всходит на востоке, так что речь, скорее всего, шла о гребенчатых горах. На стыке Белории, Урсинии и Ясенева града, страны эльфов. Опять они, последний оплот жмырей. Ох, что-то там нечисто. Я порылась в сумке, оторвала кусок пергамента и накорябала несколько строк. «Отнесешь это письмо в чернотравную кущу, отдашь старому магу или его ученику, скажешь от Вольхи Редной. На их болоте как раз вакансия живоглота освободилась. Поскольку свято место пусто не бывает, пусть лучшие яйца пропадают. Заодно и за порядком приглядишь. Чуть что неладное, доложишь травнику». «По болоту мы не спецы», — смущенно признался леший, скребя в затылке. «А ну как, с кикимурами не сработаюсь. Засмеют. Куда тебе, пенек лесной, на старости лет профессию менять? Да и ревматизм у меня». «Ничего, приспособишься», — сказала я. «Кикимуры там скромные, мужским вниманием не избалованные. Будешь у них первым парнем на болоте. Живо от ревматизма излечат». «Эх, была не была», — решился леший, залихватски махнув лапой. «Давай свою бумажонку отнесу. А за яйца-то не серчай, обживусь, орлинами отдам». «Все вот так говорите», — вздохнула я. «А потом и жабьи икры не допросишься. Лучше клюквы лукошко какое собери». «Целую бочку прикачу», — торжественно пообещал леший, и я живо представила полчища недовольных кикимор, получивших разнарядку на клюкву, к священному ужасу встречных баб. Мы распрощались. Заяц ускакал лесом напряньки, я поехала дальше и спустя 2 часа обнаружила еще одно селение, покрупнее и побогаче. Там даже имелась своя ведьма, годная кровь заговорить, девку негодящую замуж выдать, муруна отвадить. Делиться опытом по части девок она не пожелала и в дом меня не пустила, скрипуче бронясь из-за двери. Судя по наивности угроз, о настоящей магии она имела понятие весьма смутное и опасалась, что я выведу ее на чистую воду. Кое-какая работа все-таки нашлась – исцелить корову от мастита. Не доверяя пришлой ведьме, владелица маячила в дверях хлева, безуспешно укачивая 2 спеленутых младенцев, которые орали по очереди, не давая ни минуты покоя. Нервная баю-баюшки-баю временами принимала зловещий оттенок, пугающий даже меня. Корова дичилась и брыкалась, не давая коснуться воспаленного вымени, а в благодарность так приложила меня хвостом по глазам, что взревели все 4. Я – младенца и скотина, в сердцах огретая по крестцу. Ночевать пришлось в лесу. Следующую деревеньку я по карте не нашла, а возвращаться было далеко, да и поздно. Разложив костер, остаток вечера и до первой звезды я варила курицу. Похоже, эти скорбные жилы вышли из цыплячьего возраста задолго до моего рождения. Пришлось довольствоваться бульоном. Уваренная курица обернулась желтым костлявым монолитом, не поддающимся ни разрыванию, ни подпиливанию ножом в суставах. Осчастливленная смолка жевала ее битый час, как ребенок сливочную теночку. Ночь выдалась теплая и звездная, пахла мхом и хвоей. Над головой, на фоне серого неба, с гудением проносились толстые рыжие жуки. Уже засыпая, я подумала, что у свободного распределения есть свои прелести.